Глава 18. Арс. «Сколько их заказано?» Требовательно смотрю на Евгения Александровича. «Сессию мозгоправа». «Я резервировал 10», — смущенно отвечает он. «Отлично!» — подхватываю блокнот. «Можно его контакты?» «Остальное я сам оплачу. Открываю чистый лист, готовлюсь записывать. Если мы с Лёлькой все разгребем...» Потираю подбородком задумчиво. «Что?» — насмешливо спрашивает Филиппов, доставая телефон. «Понравилось быть добрым семьянином?» «Я люблю эту женщину и хочу растить своих детей». Произношу категорично, поражаясь, как вдруг легко у меня теперь звучат эти глаголы. Кажется, я когда-то зарекался произносить тот, что на букву «Л», а сейчас... Сам накосячил, поднимая взгляд на своего партнера и наставника. Сам и разгребу. «Хм, Евгений Александрович смотрит на меня оценивающе. Может, мне пакет тебе пораньше подарить?» «Какой пакет?» — неудоуменно спрашиваю я. «У меня в голове сейчас только Лёлька и это идиотское видео». «А, пакет?» — вспоминаю, поймав обалдевший взгляд Филиппова. «Да как хотите, эта фирма для меня много значит, но, если честно, вы уже сделали мне совершенно бесценный подарок», — лучезарно улыбаюсь. «Так что контакт мозгоправа оставите». «Я тебе в мессенджер перешлю», — вскидывает бровь Евгений Саныч и ведет себя так, будто ему жутко хочется потрогать мой лоб. «Ты уверен, что у тебя все в порядке?» «Ну, если не считать того, что Лёлька рассказала мне о детях только потому, что оказалась в финансовой яме, то да», — отвечаю бодро. «Кстати, смотрю на часы, у нас переговоры. Подрываюсь, иду я один или вместе?» «Пойдем вместе», — хмыкает Филиппов. «А то у меня голова чем-то не тем забита». «Не ровен час, окажемся рядом с твоей Лёлькой», — бурчит себе под нос, вызывая мой гневный взгляд. «Елена Сергеевна, как вы тут?» Закрываю за собой дверь, поспешно скидываю сапожки. «Я, если честно, очень рада, что Арс вызвался меня подвести. Когда моя будущая свекровь остается вдвоем с помощницей по хозяйству, это не так страшно. А когда мать Арса одна, все хорошо, моя милая». Отзывается она откуда-то из-за дивана. «Елена Сергеевна!» Ошарашенно ищу взглядом их по гостиной. «Мы здесь?» Тянет она. «Только я не могу встать. Елена Сергеевна, у меня все обрывается внутри. Я сейчас где?» Два прыжка, пересекаю комнату и, блин, чуть не падаю со смеху. Моя свекровь лежит на животе, а мои карапузины висят у нее поперек спины, вцепившись в ее длинные волосы. «Это почти тайский массаж», — хрипло смеется мама Арса. «Я была лошадкой». «Боже!» — утираю выступившие слезы. «Как же вы?» — поднимаю Маришку. Та дергает ногами и возмущается. Ей явно на бабушке сидеть понравилось больше. «Иди сюда, дорогая!» — Елена Сергеевна аккуратно поворачивается, подхватывая Полюшку. «Давайте руку!» — помогаю ей сесть. «Ох, чертова грыжа! Арс гонит на операцию, а я боюсь!» «Разбоитесь, то не надо!» — поддерживаю ее я. «Пока врачи не настаивают, ну да», — вздыхает она, — «массаж, бассейн, йога и внучки». Вдруг лучезарно улыбается та, кого я вначале сочла снежной королевой. «Они голодные?» — спрашиваю бабушку. «Они нет, а я да», — выдает она. «А ты?» «Да, у меня что-то аппетита нет», — отвожу глаза. «Ну, чем мой сыночек снова тебя выбесил?» С осуждением интересуется моя самая лучшая в мире свекровь, распахивая холодильник. «Да нет, кручу головой, он ничем. Просто эти сеансы вздрагиваю. Это столько эмоций!» Вдруг понимаю, что у меня выступают слезы, в этот раз не от смеха. «Оль!» Елена Сергеевна прижимается щекой к дверце открытого холодильника и задумчиво на меня смотрит. «Я тебе одно могу сказать. 1,5 года назад, — произносит она с нажимом, — я о тебе слышала. Ни о ком больше за эти 34 года я не слышала и уж тем более не видела. А о тебе, — выделяет она голосом, — слышала, — от самого Арса». Противно визжит холодильник, и мы обе вздрагиваем. «Ну тебя к черту!» — смешно возмущается мать Арса. «Дай мне суп и закройся!» — раздраженно хлопает дверцей. А я остаюсь в задумчивости. «Если девчонки уснут в коляске, я могу их еще часок покатать», — бодро отзывается от плиты Елена Сергеевна. «А ты можешь поработать», — поднимает она на меня заговорческий взгляд. «Или полежать в ванной. Что скажешь?» «Арс, подготовить контракт с Эврикой на подписание. На завтра совещание глав отделов продаж и поддержки продаж. Созвониться с Арс-стрелом. Назначить встречу, желательно деловой обед». Диктую секретарше поручение. Вышколенная деловая дама стоит передо мной на вытяжку и со скоростью света вводит ручкой в ежедневнике. Ей 62. Когда я ее нанимал, то основным условием было, чтобы не мой возраст, потому что на работе и мыслей никаких возникать не должно. Юлия Дмитриевна, поднимаю взгляд на полную, но, тем не менее, очень подвижную даму. У меня будет к вам еще одно поручение, скорее личного характера. Откидываюсь в кресле. Около 2 лет назад я заказывал на Леонтьеву Ольгу Владимировну билеты в Прагу. Смотрю на свою ассистентку многозначительно. Будьте добры, восстановите все, что сможете о моем, выделяю это слово, расписании в этот день и позже. Насколько позже? Голосом робота уточняет Юлия Дмитриевна. Неделю, киваю. Лёлька в Праге была 5 дней. Выставка там шла какая-то. Она летала переводчиком, и после этой поездки я ее уже и не видел. Ну, то есть я знал, что она прилетела, но на звонки она не отвечала, на связь не выходила, в квартире своей не появлялась. Я помню, что злился, хотел во что бы то ни стало встретиться, но Миха тогда мне напел, что она сняла с меня все, что могла, вот и растворилась. Не иначе, как нашла кого-то себе на выставке, закрутила шашни. Вот и не хочет, чтобы я рядом появлялся. И я тогда поверил. Я тогда Михе поверил. Перестал ее искать. Сейчас сожмурюсь от досады. Какого черта? «Это все?» — приводит в себя меня настойчивый голос ассистентки. «А, нет, будьте добры, еще все это...» Поднимаю увесистую папку бумаг, которую собирался посмотреть утром. «Мне на почту в электронном виде, чтобы я мог сразу вносить правки. Я возьму их домой». Сам поднимаюсь, беру с собой бумаги. Юлия Дмитриевна удивленно вскидывает бровь, но никак не комментирует. «Да, черт возьми, да, я крайне редко уходил домой раньше 9. А сейчас вот буду». Настойчиво запихиваю достаточно толстую стопку контрактов в свой кейс, и тут у меня звонит телефон. «О, брат, да ты легот на помине!» — приветливо здороваюсь с Мишкой. «Мы с ним давно дружим. Уже, наверное, 10 лет. В делах он полный балбес». Я в него инвестировал пару раз, но оба раза это был полный слив бабок. Ну чё, поржали и пообещали себе не смешивать дружбу и бизнес. Зависаем вместе по клубам, тусим, выезжаем на лыжах покататься. Короче, дружим. «Слышь, братан!» — вспоминаю, что хотел позвать его шаферы. Да в прошлый раз не успел об этом сказать. «Арс, гоу сегодня в синего фламинго!» Перебивает меня друг. «Там новую балетную группу взяли!» — тянет он слащавым голосом. «Такие тёлочки!» И я замираю. Он же видел меня с коляской. Не понял, что ли? «Мих, я домой, у меня там дочки!» Отзываюсь сухо. «Лярс, ты хоть проверь, твои ли это дочки, а то это твоя же тогда на выставку каталась и...» «Мих, я проверил!» Обрываю друга, думая, что он подозрительно четко помнит события 2-летней давности. «Я вот секретарю поручаю записи найти». А Миха помнит. «Ну и чё?» «И ты теперь будешь около них сидеть, как привязанный, смотреть на 2 вечно орущих козявок?» «Мих!» «Язык придержи!» Моментально вспыхиваю я. «Ты сейчас говоришь о моих дочерях. Арс!» «Она тебя там ничем не опоила? А то он как-то натужно смеется. Это же уметь надо взять и так резко мозг вынести мужику. Моргни два раза, если она тебя шантажирует. А я молчу. Как ему объяснить? И надо ли ему объяснять? Короче, Мих, я пас, и у меня к тебе просьба. Следи за базаром, когда говоришь о моей семье. О твоей семье? — орет в трубку друг. Но я не хочу уже этого слушать. «Давай, брат, бывай. У меня еще много дел. Что, поедешь сопли вытирать?» Отбиваю звонок, не дослушав Миху. «С ним все ясно. Стою, думаю, что на свадьбу мне надо будет поискать другого шафера. И как-то удивительно хорошо Миха помнит позапрошлый год. Слишком хорошо».